Когда суровый тощий слуга открыл дверь, бежать было слишком поздно. Когда он сказал: «Его светлость сейчас примет вас, мисс Медоед», было слишком поздно падать в обморок. О чем она думала? Да и думала ли она вообще? Гленда последовала за слугой в соседнюю комнату, обитую дубовыми панелями, темную и, на удивление, незагроможденную. В кабинете среднестатистического волшебника обычно невозможно было разглядеть стены из-за обилия разного барахла. А здесь даже на столе ничего не стояло, не считая подставки для перьев, чернильницы и кружки с надписью «Самому замечательному боссу в мире», от которой Гленда не могла отвести взгляд, как ни старалась. Эта кружка была здесь совершенно неуместна, как пришелец из другой вселенной. Ей тихонько подставили стул. И очень хорошо, потому что у Гленды внезапно подкосились ноги, когда человек за столом поднял голову. Ветинари ущипнул себя за переносицу и вздохнул. «Мисс Медоед, в этом дворце целые комнаты полны людей, которые желают меня видеть. И все они очень влиятельные и важные господа. Ну или, по крайней мере, так считают. Однако господин Стук-Постук любезно вставил в мое расписание, оттеснив главного почмейстера и мэра Стулата, встречу с молодой кухаркой в пальто, надетым поверх фартука, которая вознамерилась, цитирую, «сказать мне пару слов». Исключительно потому, что я ценю парадоксы, а ваш приход, мисс Медоед, парадоксален. Что вы хотите? С чего вы взяли, что я чего-то хочу? Все чего-нибудь хотят, когда оказываются передо мной, мисс Медоед. Например, перенестись в какое-нибудь другое место. «Ну ладно, вчера вечером вы напоили капитанов до пьяна и заставили подписать то письмо, которое сегодня напечатали в газете». Ветинари и бровью не повел. Это пугало сильнее, чем что угодно. «Пьянство уравнивает всех, юная леди. Алкоголь — квинтэссенция демократии, если можно так выразиться. Замечали ли вы, что пьяницы прекрасно понимают друг друга, и неважно, насколько они пьяны и как сильно разнятся их родные языки? Я так полагаю, что вы родственница Августы Медоед». Этот вопрос, последовавший сразу после похвалы пьянству, ударил Гленду между глаз, и все мысли рассыпались. «Что? О, да, вы правы, это моя бабушка». В молодости она работала кухаркой в гильдии наемных убийц. «Да, она всегда шутила, что никогда не позволит». Гленда замолчала, но ветеринарий договорил за нее. «Травить людей ее пирогами». И мы слушались, потому что, как вам несомненно известно, мисс, никто не рискнет огорчать хорошую кухарку. Она еще жива? Умерла 2 года назад, сэр. Но поскольку вы носите фамилию Медоед, полагаю, она была не единственной бабушкой в вашем семействе. Августа Медоед никогда не забывала о своих. И вы наверняка тоже носите кому-нибудь разные лакомые кусочки. Вы ведь не знаете, а просто говорите наугад. Ну да, ношу, и они для разных старушек, которые редко выходят из дому. И вообще, это мое право. Да, разумеется. У каждой должности есть свои привилегии. Сомневаюсь, что Стук-Постук когда-либо в жизни покупал скрепки. Правда, Стук-Постук. Секретарь, разбиравший бумаги в уголке, слабо улыбнулся. «Послушайте, я забираю только остатки», — начала Гленда, но Патриций отмахнулся. «Вы пришли из-за футбола», — сказал он. «Вчера вечером вы присутствовали на банкете, хотя университетские власти предпочитают, чтобы за столом прислуживали высокие девушки. Я очень внимателен, мисс Гленда. Напрашивается вывод, что вы решились проникнуть туда, не ставя в известность свое начальство. Зачем? Вы отнимаете у нас футбол. Патриций сомкнул пальцы и оперся на них подбородком, продолжая глядеть на Гленду. «Он пытается меня запугать», — подумала она. «И у него получается, ей-богу, получается!» Ветеринар прервал молчание. «Твоя бабушка привыкла думать за других. Эта черта передается в семье по наследству и всегда по женской линии. Трудолюбивые и умелые женщины, которые вращаются в мире, где окружающим вечно по 7 лет, и они постоянно разбивают коленки на детской площадке. Тогда матери поднимают их и снова пускают побегать. Если не ошибаюсь, ты заправляешь ночной кухней. В той побольше слишком много людей, слишком большое помещение. Тебе нужно место, которое ты способна контролировать, и чтобы никакие идиоты не мешали. Если бы он добавил «я прав», как пустослов, ищущий аплодисментов, она бы его возненавидела. Но Патриций читал ее мысли изнутри спокойно и бесстрастно. Гленда подавила дрожь, потому что он говорил чистую правду. «Я ничего ни у кого не отнимаю, мисс Медоед. Я просто меняю площадку», — продолжал собеседник. «Что приятного в том, чтобы пихаться и драться? Это всего лишь способ хорошенько пропотеть. Нет, мы должны идти в ногу со временем. По крайней мере, я знаю, что «Таймс» идет в ногу со мной». Капитаны, несомненно, будут жаловаться, но они стареют. Умереть в игре кажется романтичным, когда ты молод. Но человеку зрелому хочется сделать так, чтобы и волки были сыты, и кобыле легче. Они это понимают, пусть даже и не признают. И, протестуя, постараются, чтобы их не приняли всерьез. На самом деле я не отнимаю, а даю. Признание, принятие, определенную репутацию, позолоченный кубок и шанс сохранить оставшиеся зубы. Гленда смогла лишь выговорить. «Да, но вы их обманули». «Правда. Но ведь им не обязательно было напиваться в стельку, не так ли?» «Вы знали, что они напьются». «Нет, я всего лишь подозревал. А они могли быть осторожнее, они должны были быть осторожнее. Скажем так, я повел их правильной дорогой, прибегнув к небольшому обману, вместо того, чтобы гнать их по ней палками. А палок у меня много, мисс Медоед». «И вы за мной шпионили! Вы знаете про остатки с кухни?» «Шпионю?» «Мадам, про одного великого принца некогда сказали, что он думал только о своих подданных. Я тоже думаю о своих подданных, просто у меня лучше получается, только и всего. А что касается остатков, я сделал вывод на основании общеизвестных сведений о человеческой природе». Гленда многое хотела сказать, но почему-то отчетливо почувствовала, что аудиенция, по крайней мере, та ее часть, где предполагалось ее участие, закончена. Тем не менее, она спросила. «А почему вы не пьяны?» «Прошу прощения?» «Вы весите примерно вдвое меньше любого из наших парней, и все они отправились домой в тачках. Вы выпили столько же и сидите тут свежий, как ромашка на лугу. В чем фокус? Волшебники сделали так, чтобы пиво исчезло из вашего живота?» она уже давно перестала искушать судьбу. И теперь судьба, вырвавшись из-под контроля, летела, как перепуганная ломовая лошадь, которая не может остановиться, потому что за спиной грохочет и подпрыгивает огромная телега. Ветеринарий нахмурился. «Милая моя, если человек пьян настолько, что позволяет волшебникам, которые и сами усердно прикладывались к плодам лозы, извлекать что-либо из своего тела, он все равно, что мертвецкий пьян. Предвосхищая твой следующий комментарий, замечу, что хмель теоретически тоже лоза. Более того, я пьян. Правда, стук по стук? Вы действительно поглотили около 12 пинт очень крепкого солодового напитка, сэр. Теоретически вы должны быть пьяны. Идиосинкратически сказано стук по стук. Спасибо. Но вы не ведете себя как пьяный. Да, я неплохо веду себя как трезвый. И должен признать, что утренний кроссворд заставил меня изрядно поломать голову. Протоколепсис и плеоназм в один день. Мне пришлось взяться за словарь. Шарлотта просто зверь. Так или иначе, спасибо, что пришли, мисс Медоед. Я с большой теплотой вспоминаю жаркое с овощами, которое готовила ваша бабушка. В скульптуре это была бы прекрасная статуя без рук и с загадочной улыбкой. Как жаль, что некоторые шедевры приходящие. Профессиональная гордость Гленды тут же возмутилась. Она передала рецепт мне. Наследство, которое дороже драгоценных камней. Согласился ветеринарий, кивнув. «Хотя и парочка камней не помешала бы», — подумала Гленда. «Секрет бабушкиного жаркого, разумеется, лежал прямо на виду, там, где никто его не замечал, как и многое другое». «Что ж, аудиенция подошла к концу, мисс Медоед», — сказал ветеринарий. «У меня много дел, и, скорее всего, у вас тоже». Он взял перо и посмотрел на лежавшую перед ним бумагу. «До свидания, мисс Медоед». И все. Она оказалась за дверью, и та уже почти закрылась, когда вдруг голос вдогонку произнес. «И спасибо за то, что вы добры к Натту». Дверь захлопнулась, едва не ударив обернувшуюся Гленду по лбу.